Красен вечер при восходе луны, когда звезды блестят в отражении воды. Черный плащ от плеч до подушвы сапог накроет смертью всех моих врагов. Это дверь внутри дышит у меня, его когти режут меня день ото дня, его сердце синим огнем, от него мне уйти не поможет никто. Мои черные губы украшают лицо, а уставший взгляд не осудит никто. Я иду по дороге, освещенной луной, и мелодия песни неразлучна со мной. Это